В нем чувствовалась порода, хотя его поведение не делало чести его воспитанию. В конце концов, главное заключалось в том, чтобы избавиться от него. Хорошо еще, что он ехал в противоположном направлении. Но когда ее коляска проехала под шедевром кусту, трехарочной решеткой, представлявшей ворота Майо и открывавшей ограду Булонского леса, она услышала голос Гракха, спокойно объявившего, что русский офицер по-прежнему здесь. Как, он следует за нами? Но ведь он отправлялся в Сен-Клу. Может, он и ехал туда, но теперь уже не едет, раз он сзади нас. Марианна обернулась. Гракх был прав. Русский так спокойно следовал за ними в нескольких метрах, словно это было его законное место. Увидев, что молодая женщина смотрит на него, он даже адресовал ей широкую улыбку. — О! — воскликнула она. — Это уж слишком. — Подстегни лошадей, Гракх, и в галоп. — В галоп? — растерялся юноша. — Но я могу кого-нибудь опрокинуть. Ты достаточно ловок, чтобы избежать этого. Я сказала, в галоп. Надо показать, что могут сделать такие животные и такой кучер, как ты. Гракх знал, что бесполезно спорить с хозяйкой, когда она говорит таким тоном. Экипаж рванулся вперед и помчался по дороге из Неи, пересек площадь Звезды, по-прежнему украшенную нелепой триумфальной аркой из раскрашенного полотна, и вылетел на Елисейские поля. Стоя на сиденье, подобно греческим возницам, разгоряченный Гракх во всю силу легких горланил «берегись», при виде малейшего препятствия или случайных пешеходов. Те, впрочем, останавливались, ошеломленные при виде элегантной коляски, увлекаемой со скоростью ветра четверкой белоснежных лошадей, и преследовавшего ее всадника, мчавшегося во весь опор. Ибо спокойная трусца русского сменилась бешеной скачкой. Увидев, что коляска помчалась галопом, офицер дал шпоры своему коню и пустился в погоню с жаром, ясно доказывавшим, какое удовольствие он испытывает. Его треуголка слетела, но он даже не обратил на это внимания. Ветер развевал его светлые волосы, а он понукал свою лошадь дикими криками, перекликавшимися с возгласами Гракха. Трудно было им остаться незамеченными, и многочисленные зеваки с изумлением провожали глазами этот живой смерч. С грохотом коляска пронеслась по мосту Согласия, обогнула стены законодательного корпуса. Русский догонял, и Марианна была вне себя. «Мы так и не смогли избавиться от него», до возвращения домой, — прокричала она. — Мы уже почти приехали. — Надеетесь? — ответил Гракх. — А вот и помощь. Действительно, другой всадник бросился вслед за ними. Им оказался капитан польских улан, который, видя явно преследуемую русским офицером изящную коляску, счел нужным вмешаться. Марианна с радостью увидела, как он перерезал дорогу русскому, который волей-неволей вынужден был остановиться, чтобы не вылететь из седла. Гракх инстинктивно натянул поводья. Коляска замедлила ход. — Благодарю, сударь! — крикнула Марианна, в то время как оба всадника укрощали своих лошадей. — К вашим услугам, сударыня! — ответил тот радостно, прикладывая к красной с синим конфедератке, затянутую в перчатку руку, которую затем припечатал к щеке русского офицера. — Ого, дело пахнет небольшой дуэлью, — заметил Гракх. — Удар шпаги за улыбку. Ничего себе! — Ну что ты вмешиваешься во все, что только увидишь? — рассердилась Марианна, которая была не в состоянии выслушивать болтовню Гракха. — Быстро! Отвези меня и возвращайся посмотреть, чем кончится дело, и обязательно узнай, кто эти господа. Я посмотрю, что смогу сделать, чтобы помешать поединку». Вскоре она ступила на землю во дворе своего особняка и отправила Гракха на место происшествия. Но когда он через несколько минут вернулся, юный кучер не смог сообщить ей ничего нового. Оба противника уже исчезли, а собравшаяся небольшая толпа разошлась. Сильно раздосадованная этим инцидентом, ибо она опасалась, что он получит большую огласку, и о нем узнает император, она сделала то, что применяла всегда в подобной ситуации. Стала ждать возвращения Аркадиуса, чтобы обговорить с ним эту проблему. Со вчерашнего дня положение виконта де Жолевале в доме Марианны претерпело некоторые изменения. После долгой беседы, во время которой он был введен в курс последних событий в Италии, импресарио певицы Жолеваль был повышен в чине и занял две должности сразу — управляющего и секретаря новой княгини, положение, безусловно, соответствующее его разностороннему уму, равно как и глубокой привязанности к молодой женщине. Отныне в его руках были все домашние дела, особенно дела финансовые, и все связанное с Луккой. С ним Марианна могла больше не бояться коварных козней Маттео Дамиани, если допустить, что Коррадо Сант-Анна проявил слабость и оставил его секретарем. А может быть, все-таки другой занял это место. «Не вызывает сомнений, — заключил Аркадиус в конце разговора, — что вы должны поставить свой дом на более широкую ногу, чем это могла сделать Мария Стелла. Среди прочего, вам необходима дама-компаньонка или хотя бы лектриса. — Я знаю, — прервала его Марианна, — но я этого не сделаю. Кроме того, что я не люблю, когда мне читают, я совершенно не нуждаюсь в даме для сопровождения, особенно если наша дорогая Аделаида вдруг оставит свои безумства и вспомнит о нашем существовании. На этом дебаты были прерваны, и как начало своей деятельности Аркадиус получил доверительную миссию — попытаться помешать бессмысленной дуэли между офицерами, миссию, которую он с довольной улыбкой согласился выполнить, не приминув спросить у Марианны, кого из соперников она предпочитает. «Что за вопрос?» — воскликнула она. «Конечно, поляк. Ведь он спас меня от наглеца, да еще поставил свою жизнь под угрозу». «Моя дорогая», — не смущаясь, сказал Аркадиус, — «опыт научил меня, что в случаях с женщинами не всегда спасители имеют право на признательность. Все зависит от того, кого спасали. Возьмите вашу подругу, Фортюне Гамелен. Я готов дать руку на отсечение, что она ни за что в мире не только не хотела бы быть спасенной от вашего преследователя, но и занесла бы в число своих смертельных врагов того опрометчивого, который вмешался?» Марианна пожала плечами. «О, я знаю. Фортюне обожает мужчин вообще, а тех, кто носит мундир в частности. Русский показался бы ей достойной добычей». «Может быть, не все русские, но уж этот обязательно». «Право слово, можно подумать, что вы его знаете», — сказала Марианна, с удивлением взглянув на него. — «Однако вас там не было, и вы не видели его?» — «Нет», — дружелюбно согласился Жолеваль. — «Но если ваше описание точно, я знаю, кто он. Тем более, что русские офицеры с крестом почетного легиона на улице не валяются». — «Тогда кто же он?» — «Граф Александр Иванович Чернышов. Казачий полковник русской императорской гвардии, адъютант его величества царя Александра I и его связник с Францией. Он один из лучших кавалеристов мира и самый закоренелый ловелас обоих полушарий. Женщина от него без ума. — Да, только не я! — воскликнула Марианна, возмущенная, ощущавшаяся снисходительностью, с которой Жолеваль представлял ее неистового преследователя из Лоншана. — И если эта дуэль состоится, я надеюсь, что поляк продырявит вашего казака так же легко, как какого-нибудь галантерейщика с улицы Сен-Дени. Соблазнительный или нет, для меня он просто грубиян. Вообще-то, впервые о нем так говорит красивая женщина. Интересно было бы узнать, не изменится ли это мнение в дальнейшем. Хорошо, хорошо, не сердитесь, — добавил он, увидев искорки гнева в глазах своей подруги. — Я посмотрю, смогу ли я предотвратить кровопролитие, но я сомневаюсь. — Почему же? — Потому что никогда поляк и русский не откажутся от такого удобного случая уничтожить друг друга. Взаимная, причем постоянная ненависть — их нормальное состояние. В самом деле, на следующее утро Аркадиус, уехавший верхом до зари, вернулся около 10 часов сообщить прогуливавшейся в саду Марианне, что сегодня на рассвете в Прекатлян состоялась дуэль на саблях, и что противники, отказавшись от примирения, разошлись в ничью. Один — Чернышов с пробитой рукой, другой — барон Козетульский с раненым плечом. «Особенно не оплакивайте их», — добавил Жолеваль, увидев огорчение на лице Марианны. «Рана довольно легкая и позволит ему избежать поездки в Испанию, куда император не преминул бы выслать его. Я сообщу вам, если будут какие-нибудь новости о нем, будьте спокойны. Что касается другого...» «Другой меня не интересует», — сухо отрезала Марианна. Ласковая ироническая улыбка, которой Жолеваль одарил ее, задела Марианну, и она, не добавив ни слова, повернулась к нему спиной и продолжила прогулку. Уж не насмехается над нею случайно ее старый друг. Какие задние мысли прятал он за своей чуть скептической улыбкой? Думал ли он, что она не была искренна, утверждая, что этот русский ее не интересует, что она может быть подобной всем тем женщинам, которых красавец-казак легко покорял? Или же это одиночество сердца уже подготовило ее стать жертвой легких интрижек, в которых столько женщин ищет любви, но находит, увы, только ее призрак? Она сделала несколько шагов по мелкому песку одной из аллей, ведущих к бассейну, где журчал фонтан. Сад был невелик и состоял из нескольких лип и массы благоухающих под летним солнцем роз. В бассейне бронзовый дельфин нес амура с загадочной улыбкой. Никакого сравнения с чудесами виллы Сант-Анна, с ее большими шумящими водопадами и высоко бьющими фонтанами, с благородными газонами и лужайками, где гордо прохаживались священные белые павлины, где над всем царствовал сказочный единорог. Здесь же земля не содрогалась под ударами копыт бешено мчавшихся красавцев, призрачный всадник не будил ночную тишину одинокой скачкой, унося с собой до рассвета тягостную тайну, а, может быть, безысходное отчаяние. Здесь было изнеженное, учтивое, соответствующее хорошему воспитанию, спокойствие небольшого парижского садика. Именно то, что необходимо для меланхолических грез, оставшейся в одиночестве, женщины. Амур на дельфине улыбался под прозрачными струйками, и в его улыбке Марианне тоже почудилась ирония. «Ты смеешься надо мною», — подумала она. «Но почему? Что сделала тебе я, так верившая в тебя, и кого ты так разочаровал? Ты улыбался мне только чтобы обрести свой прежний облик, мне, вступивший в брак, как постригаются в монахини. Ты не хотел, чтобы брак стал для меня чем-то другим, кроме насмешки. И тем не менее, сейчас я вышла замуж во второй раз. Но все так же одиноко. Первый муж оказался негодяем, второй только призраком, а человек, которого я люблю, стал мужем другой. Неужели ты никогда не сжалишься надо мною?» Но Амур молчал, и его улыбка оставалась неизменной. Марианна со вздохом отвернулась и присела на обросшую мхом каменную скамью, где алел куст вьющейся розы. Она ощущала пустоту в сердце. Оно словно превратилось в одну из тех пустынь, которые смерч создает за одну ночь, унося в яростных вихрях все до последнего обломка, все вплоть до памяти о том, что было прежде. И когда, чтобы раздуть в себе медленно потухающий огонь, она вызывала в памяти любовное безумие, исступленную радость, слепое отчаяние, которые недавно возбуждали в ней одно имя, один образ ее возлюбленного, удрученная Марианна заметила, что она не ощущает больше отклика на свои собственные переживания. Это было. Да, это было похоже на рассказанную ей историю, героиней которой была другая. Издалека, словно из глубины анфилады громадных пустых залов, ей почудился убеждающий голос Талейрана. «Такая любовь долго не просуществует». Возможно, он был прав. Он уже был прав. Может быть, действительно, ее великая любовь к Наполеону умирала, превращаясь только в нежность и восхищение, эту мелкую монету, которая остается, когда отхлынет поток кипящего золота больших страстей.